Глава 23. Инга. После ухода Артура стало холодно. Я ёжилась от непривычных и совершенно несвойственных вампирам ощущений, направляясь без всякого энтузиазма в ванную комнату. Не знала, с чего у меня вдруг возникло это доверие, нерушимая вера в слова оборотня о том, что меня никто больше не тронет. Я находилась в эпицентре ада, и верить кому-либо было глупо. Но внутри что-то подсказывало, что эти темные, но в то же время невыносимо добрые и нежные глаза не стали бы врать. Привела себя в порядок, и вместо платья, предоставленного мне Валесом, я снова натянула на тело футболку Артура, которая продолжала согревать фантомным теплом оборотня и немного успокаивать. От звука открывшейся двери отпрыгнула к стене и, обнажив клыки, выставила кулаки вперед, готовая снова сражаться за свою честь. Но через секунду облегченно улыбнулась, глядя на вполне живую Лерку. «Лера, ты жива!» Сама от себя того не ожидая, набросилась на девушку и стиснула ее в объятиях. «Что с тобой сделало это чудовище? Куда? Куда он тебя утащил?» Взяла себя в руки и отошла, продолжая осыпать вампиршу вопросами, на которые она вместо внятного ответа лишь загадочно улыбалась. Выглядела Валерия несколько иначе. И я сейчас не красивое элегантное платье имела в виду. Что-то изменилось в ее взгляде. В красновато-оливковых глазах больше не было обреченности. Там отображалось что-то другое. Но пока я не могла понять, что именно. Да и не осталось никакого намека на то, что совсем недавно она была отбивной для утех отморозков. «Ты так и будешь молчать?» Снова спросила и сложила руки на груди, отмечая то, что девушка больше не пыталась отвернуться или прикрыть обезображенное шрамами лицо. «Я могу помочь тебе вернуться домой!» Еще немного помолчав, наконец подала голос Валерия, и он звучал более твердо и даже дерзко. Словно не она совсем недавно умоляла судьбу о смерти и рыдала от собственной никчемности. «Что за метаморфозы?» Подозрительно сощурила глаза и на всякий случай отошла на пару шагов назад. Мало ли, что с ней сделал этот то ли ведьмак, то ли демон. «Судьба даровала мне второй шанс на счастье, и теперь-то уж я точно его не упущу». «Большего сказать не могу, но ты не думай, что происходящее здесь является для меня нормальным. Мне жаль, что по воле случая многим девушкам приходится страдать. Никто не заслуживает такой участи, даже оборотки». Виновато опустила взгляд. «Ты хотя бы можешь объяснить, в чем дело и каким образом ты... можешь помочь мне вернуться домой, а?» «Сейчас Валес занят, и Марш выведет нас из этого здания, а потом я отвезу тебя домой, чтобы больше твоя задница не нашла очередных приключений». «Что? Марш?» – закашлялась, поперхнувшись собственной слюной. Пришлось снова усомниться в благоразумии Валерии. «Инга, ты права в том, что Валес – чудовище, и многим приходится быть такими же скотами, чтобы выжить. У каждого своя причина работать на него, но внутри у некоторых все же остается частичка понимания и сострадания». «Ты сейчас точно о Марже говоришь? О здоровенном уродливом медведе, который двух слов связать не может, и в глазах которого отображается 100 способов кровожадной расправы? О нем?» «Внешность не всегда показывает то, что внутри, Инга», — обиженно рыкнула, встряхнув головой, направилась к двери. «Идешь?» С одной стороны, не было причин доверять ни Валерии, ни уж тем более этому бугаю Маршу. Но с другой, что, собственно, я потеряю, если попробую воспользоваться шансом и вырвусь отсюда? «Да, но...» Сделала шаг, но потом замерла на месте, вспоминая слова Артура. Оборотень просил дождаться его, хотя не пообещал, что точно вернется за мной. А вот я дала обещание, что использую любой, даже самый малюсенький шанс, чтобы выбраться отсюда. Меня разрывало от противоречий, и я на самом деле подумывала о том, что, может, стоило все же дождаться Артура. Ему-то я в любом случае доверяла больше, чем Маржу и вампирше, которую продал в бордель собственный клан за предательство. «Инга, время идет. Ты хочешь убраться отсюда или нет?» — вскрикнула Лерка, удивленно изогнув брови. «Думаю, нет необходимости сбегать. Мой знакомый уже приехал и сейчас решает вопрос касаемо моего освобождения». Отшатнулась назад, все же решив дождаться оборотня. «Какой нахер знакомый? Валис не отпустит тебя, даже если за тобой явится сам Виктор. Решайся, потому что твой знакомый либо уже убрался отсюда, получив пинка под зад, либо мертв». Возмущенно вскрикнула Лера, и она явно нервничала, потому что не предполагала, что меня еще придется уговаривать на спасение. «Я никуда с тобой и этим Маржем не пойду», — уверенно заявила я и, сложив руки на груди, плюхнулась на кровать, делая окончательный выбор. Глупости. Даже слышать не хотела о том, что Артур просто так развернулся и свалил восвояси, получив отказ. И уж тем более в голове не укладывалось то, что он, возможно, мертв. «Спасибо!» – неожиданно заявила Валерия и присела рядом со мной, заметно расслабляясь. «За помощь тебе Валис бы наказал меня очень жестоко, а Маржа точно бы убил. Я просто хотела хоть как-то искупить свою вину, заглушить смердящую внутри совесть. Я ведь ради собственной выгоды подругу предала. Она столько раз спасала мою шкуру от гибели, а я...» Девушка накрыла лицо руками и начала беззвучно плакать. После ее слов самой стало не по себе. Ведь я даже на мгновение не задумалась о том, что могло грозить за организацию побега. Впервые испытывала стыд за свою эгоистичную душонку. Сидела тут и злилась на Артура, который почему-то до сих пор не пришел, и мысли не допустила, что оборотень из-за меня мог попасть в очень большие неприятности. Валис – извращенный ублюдок с садистскими наклонностями, и с него не убудет обменять мою свободу на свободу молодого оборотня. Представила красивого, статного Артура на месте Маржа, и по щеке скатилась больная, царапающая щеку слеза. «Не стану спрашивать, по какой причине Валис позволил тебе перемещаться по территории самостоятельно, но просто умоляю попробовать узнать что-то о местонахождении Артура. Он оборотень, полуволк и, скорее всего, в опасности». Вцепилась пальцами Валерии в плечи и пристально посмотрела в заплаканные глаза, искренне надеясь на помощь. Валерия не успела ответить, потому что дверь в комнату открылась, и в помещении ввалилась тучная фигура Маржа. На его лице также не было ничего, кроме презрения, но глаза, казалось, искрились беспокойством. «Какого хера расселись? Шоу давно началось. Скоро волка прикончат, и тогда уже высокородной сучке не спастись!» рыкнул, переводя свой взгляд то на меня, то на Леру. «Какое шоу? Какого волка? Мы его?» вскрикнула, подскочив на ноги и, не дожидаясь ответа, бросилась к выходу. «Стоять! Куда рванула?» Дернул на себя за локоть Марш, не позволяя мне покинуть комнату. «Отпусти!» – завизжала, осыпая каменную грудь охранника кулаками. «Ненавижу! Всех вас ненавижу!» «Ты все равно ему не поможешь!» Брызжа слюной, рыкнул медведь и встряхнул мое тело так сильно, что, казалось, позвоночник рассыпался на мелкие кусочки. «Молодой Альфа сделал свой выбор, а ты, сука, должна сейчас сделать свой. Либо идешь, прикусив язык, за мной к выходу, либо остаешься здесь, и тогда смерть волка будет напрасной». «Какой еще выбор? Валис не предоставляет выбора!» Хрипло ответила, утирая слезы, когда Марш выпустил из своего захвата. «Забыла? У всего есть цена. У твоей свободы тоже!» Усмехнулся мужчина, открывая двери и приглашая меня на выход. А я не могла пошевелиться, не могла сделать и шагу в сторону своей свободы, у которой оказалась слишком дорогая цена. «Инга, уходи, спасайся!» Еле слышно прошептала Валерия. «Почему Валис не назвал мне эту цену? Виктор заплатил бы за меня любую сумму!» «В этом месте свободу нельзя купить. Ее можно лишь заслужить или выиграть. Шансы выйти с арены живым практически равны нулю. И никто не решается отдавать свою жизнь в обмен на чью-то свободу. Но тебе повезло, пиявка!» Рявкнул Марш, и теперь в его голосе послышалась тоска. «Идешь или остаешься?» Растерянно поплелась следом за охранником по коридору, пытаясь переварить услышанное. «Зачем Артуру соглашаться на верную смерть ради меня? Оборотень так жаждет перемирия, или он настолько самоуверен?» «Почему ты помогаешь мне?» Спросила, когда мы вошли в темный, пахнущий сыростью коридор, где кроме пауков и мышей, ну и теперь нас, не было никого. «Молодой Альфа глуп, раз потащился на арену, но его поступок в то же время вызывает уважение. Любой оборотень, если он не трус, конечно, пойдет ради спасения своей самки даже на смерть», ответил Марш, убирая своими загребущими ручищами встречающуюся на пути паутину. «Артур достоин того, чтобы его истинная спаслась». «Самка истинная», повторила за Маршем, продолжая находиться в некоем ступоре. Вроде шла, а сама не понимала, куда и зачем. Мысли путались, и среди них не было ни одной о том, что я скоро окажусь в безопасности на родной территории, вдали от всего этого ужаса. На данный момент меня интересовало то, почему Лера, имея такой шанс, предпочла остаться у Валиса. Почему Артур решил отдать за меня жизнь, хотя я этого совсем не просила, да и не особо заслужила, если честно. Марш был уверен, что полуволк проиграет, но у меня же, напротив, в груди билась уверенность в том, что оборотень выстоит, уничтожит всех врагов, а потом... А вот что будет потом, понятия не имела.